Корреспонденты любили этого генерала, понимавшего нас, знавшего специфику нашего дела и всегда по мере сил помогавшего нам и советом, и делом. Решили принять гостей как следует. Петры отправились за город, где в те дни по вышедшим из-под снега зеленым оземям в поисках пищи бродил беспризорный домашний скот, паслись целые стаи кур и гусей. Решили поразить дорогих гостей, зажарив огромного гуся. Петрович облачился в женский фартук и часа два хозяйничал на кухне. Тем временем два остальных водителя, Петр Васильевич и Миша Батов, под руководством бывалого Ивана, застилали стол белоснежной скатертью, сервировали его. Благо посуды было в шкафах хоть отбавляй. И действительно, гости наши уже с порога были поражены роскошной сервировкой. Но главное, по их признанию, аппетитнейшими запахами, доносившимися из кухни. Вечер удался хоть куда. Гусь оказался необыкновенно вкусным, бокалы не пустовали, под аккомпанемент шабановской гитары мы пели хором как могли. Наша гостья, одетая в старорусское платье с богатой вышивкой, которое очень шло к ее простому, милому, курносому, очень русскому лицу, аккомпанируя себе на рояле, пела народные песни. На закуску Шабанов, подражая ведущей из хора Пятницкого, торжественно стальным голосом объявил: «А теперь я исполняю только что рожденную на нашем фронте песню». Слова нашего коллеги Виктора Полторацкого. Музыка цельно стянутая. И он, закатывая глаза, под рокот гитары даже не спел, а прошептал действительно популярные в те дни на нашем фронте стихи Полторацкого. Этакие гусарские стихи в стиле Дениса Давыдова, в которых была и такая элегантная строфа. «Мы утешались едкою махоркой и задыхались в чертовой пыли, и соль цвела на наших гимнастерках, когда у нас акации цвели». Песенка имела успех, гостья даже прослезилась. Она достала из сумочки блокнот и принялась записывать слова. Вот тут-то и произошло событие, смутившее умы гостей и хозяев. Воспользовавшись паузой, Иван тихо исчез за естественной надобностью. Дислокация квартиры была такая. Перпендикулярно к столу, за которым мы все сидели, шел темный коридор. И по нему направо располагалось учреждение с двумя нулями. Весьма комфортабельное учреждение со всеми удобствами и ванной. Иван решительно раскрыл эту дверь, и вдруг мы услышали, как падает что-то тяжелое. Крик, дверь распахивается от удара ноги, и оттуда вышел, нет, не вышел, а вылетел наш друг в приспущенных шароварах. В руках он держал два пистолета, и, целя в темноту неосвещенной уборной, с отменной мужественностью кричал: «Хальт! Хэндехох!» Над столом пронесся холодный ветер паники, все мы похватались за пистолеты, наша гостья стояла бледная, ни жива, ни мертва, ну как же приехать на фронт и пасть от руки Вервольфа. И тут из кухни выбегает раскрасневшийся Петрович и, прикрыв собой капитана, подтрубный гусиный крик, доносившийся из уборной, поясняет: «Мы же там птицу заперли!» И зловещим шепотом: «Товарищ капитан, штаны, штаны подтяните!» Первый от шока отправилась милая наша гостья, послышался ее звонкий, заливистый смех. Мы смущенно застегивали кобуры. Генерал, оказавшийся на высоте, смягчил неловкое молчание шуткой: «Ну, признаюсь, я не знал, что фронтовые корреспонденты перешли на подножий корм и завели гусиную ферму. Так закончилось единственное нападение вервольфов на наши боевые порядки».